Я не подумала, вам вредить, господарх. Ее ударило током. А вот сейчас, ты хотела навредить не мне, а Каюке, и скорее всего убить. Еще раз говорю, тебе ничего не удастся. В ошейнике встроен предохранитель на основе моего разума. Он считывает все твои мысли и предотвращает любые твои неразумные действия. Так что будь хорошей девочкой и останешься живой. Ошейник же сделан из самых прочных материалов, да еще и дополнительно защищен фуэндзюцу и барьерами. Тебе и в жизнь его не снять и не сломать. Я поняла, господин. Мы подошли к Каюке, которая трогала рукой пространственный барьер, а рядом стояла моя команда с режиссером и Сандеем. Мита уперлась руками в барьер и пыталась его сдвинуть. Поэтому, когда я убрал барьер, она упала лицом в снег. Пфхе. Наруто, блин, чё, ты так внезапно убрал эту невидимую стену? Я из-за тебя снега наелась. И, блин, ты все же приволок эту розоволосую. Да, это моя новая рабыня. Так, рабыня, представься и познакомься с моими сокомандниками. Я Кокуёку Фубуки, Вер, ауч, Нея, рабыня господина. Ее, когда она посмотрела на Каюке, ударила током. Так, рабыня, без глупостей. Вот эта рабыня сейчас укажет, куда улетел Дата, и мы его там кокнем. А потом она еще покажет, где находится устройство твоего отца, Каюки. Все же интересно, из-за чего весь сыр-бор произошел. Наруто, это ты случаем недавно применял не стихию пыли? А то, мне показалось, что ты владеешь сильнейшей стихией в мире, и не оповестил об этом немаловажном факте своего сенсея. Спросил меня Какаши. Так, Гаю сенсею, и незачем об ней знать, он же специализируется на тайдзюцу. Причем здесь Гай? Я о себе говорю. Ау, простите, Какаши-сан, я просто не заметил того, что вы когда-либо, чему-либо, меня обучали, в отличие от Гая сенсея. А так, если бы обучали, то может и знали бы. Но я сколько раз просил вас обучить меня гендзюцу, а вы все мои просьбы просто игнорировали, хотя еще и должны мне за ваш шаринган. Наруто, куда тебе еще и гендзюцу? Ты ведь и так, наверное, сильнее меня. Будь милостив, дай своим врагам хоть призрачный шанс одолеть тебя. А то сейчас мы даже не успели к тебе подойти на помощь, как ты уже со всеми врагами расправился. Вон Саске уже настроился подраться, а ты его обломал. Нехорошо так поступать с товарищами, Наруто, ой, нехорошо. Офигеть, вы с темы моего обучения соскочили на то, что я, оказывается, плохой и выполняю всю работу команды. Вот сейчас мы пойдем штурмовать крепость Дата, вот там и подеретесь. Так, у кого есть карта страны, моя верная рабыня отметит, куда нам нужно идти. Когда мы пришли к отмеченному месту, то увидели огромную, где-то 16-этажную крепость. Увидев ее, Какаши сказал: Наруто, знаешь, мне как-то не сильно и хочется сражаться, так что я поручаю это тебе, а я же лучше книжку почитаю. Вот же, Какаши-сан, вы ленивая задница. А ты, Саске, не хочешь поштурмовать этот маленький 100-метровый форт, полный шиноби скрытой деревни снега? Мда, смотрю я на него, и желание как-то пропадает. Но я тебе все же помогу. Да и навыки мне надо оттачивать, так что можешь на меня рассчитывать. Господин, вы что, действительно хотите идти штурмом на деревню снега, всего с несколькими людьми? Ну, у меня после отражения нападения песка и звука на Коноху осталось около 10 тысяч деревянных клонов, но они потом слились в более сильных, и теперь у меня есть сотня клонов с резервом чакры, как у пятихвостых биджу. Думаю, они легко сравняют тут все с землей, а сверху вырастет красивый зеленый газончик, несмотря даже на то, что тут минусовая температура. Господин, а не могли бы вы их всех не убивать? Я думаю, многие захотят пойти под вашу руку, они будут подчиняться вам и выполнят все, что вы скажете. Прошу, не уничтожайте место, в котором я выросла. Ну, знаешь, вы ведь уничтожили особняк Казиханы Сосицу, в котором выросла принцесса Каюки, твоя, между прочим, принцесса. Но ты права, убивать их всех невыгодно, это ослабит страну снега, которой после смерти Дата будет править Каюки. Поэтому я прикажу клонам всех вязать и оглушать. Так, сейчас достанем фуин-хранилище с моими деревянными солдатиками. Я из пространственного кармана достал метровый куб из Дейтона, в котором можно, наверное, даже 10-хвостово запечатать, и активировал на нем фуин, чтобы клоны начали распечатываться, за раз выходило по 4 клона, один на каждую боковую грань куба. Около 2 минут они распечатывались, и вот когда сотня отборных деревянных воинов стояли в 4 шеренги, я начал говорить. «Итак, моя бравая деревянная армия, вам нужно захватить этот вот не слишком симпатичный замок. Главной же целью является Казиханадата, тиран, деспот и вообще нехороший человек, которому я недавно уничтожил 2 руки, так что он довольно примечательный, и еще у него, кстати, огромный уродливый шнобель. С вами вот, решил пойти Саске, так что его тоже не давайте в обиду. Ну, все приступайте, а и старайтесь никого не убивать, и замок тоже не особо рушьте. Мои деревянные клоны, стройной колонной, пошли штурмовать замок. Как же я люблю эту способность, делать клонов. Это верные воины, которые не подведут тебя и не предадут, ведь они это ты. И еще они мыслят, так же как и ты, что значит, что они примут оптимальные решения, такие же, какие выбрал бы ты сам. Ну, вот каюки, скоро закончится, весь тот кошмар, который ты пережила из-за дата. Так, подождем, десяток минут и пойдем. Ха, а не, можно уже особо и не ждать. Клоны уже нашли Дата, он был в лазарете, пытался приделать в себе механические руки, клоны его там и повязали. Пошли тогда что ли, ты посмотришь в глаза своему дядюшке и спросишь, стоило ли это все того, чтобы убивать своего брата, ну, а потом я превращу его в пыль. Наруто, а там безопасно, и я не знаю, я не хочу уподобляться ему и становиться убийцей родственников, там безопасно, и убью его я. Так как таких уродов нельзя оставлять в живых и запирать в тюрьму, ведь он не успокоится и захочет сбежать, а потом, если это ему удастся, начнет готовить на тебя покушение. Так что, надо действовать наверняка. А потом еще посмотрим, на этих шиноби снега, может и их стройные ряды придется прорядить. Мы пришли в лазарет, где безрукого Дата вынули из брони и привязали лозой к стулу. Каюки, ты все же пришла, и тебе в этом помог этот шиноби из листа. Раз я еще жив, то ты, наверное, хочешь у меня что-то спросить. Наверное, не жалею ли я, что убил брата? Не жалею. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не убил тебя, когда ты была маленькой беззащитной сучь, и он превратился в пыль. Каюки, как говорится, в семье не без урода, и мы как раз только что видели такого в твоей семье. Так, теперь надо привести всех шиноби в самый большой зал этой халупы и растолковать новые правила. Рабыня, давай, поведай мне, где тут такой есть. Самый большой зал, это тронный, господин. Ну, блин, у этого Дата и ЧСВ, тронный зал себе забабахал. Ладно, тогда веди, а я скажу клонам, чтобы они туда их несли. Итак, я посадил на трон Каюки, а сам встал справа. Перед нами же было всего около сотни шиноби снега. Господа ниндзя из деревни скрытой снегом, я извиняюсь за принесенные неудобства, но дело в том, что ваш правитель Казиханадата напал на меня, когда я сопровождал на родину вашу принцессу Казихану Каюки и захотел также убить истинную наследницу престола. Представляете, какая неприятность. И мне пришлось жестоко убить его и всех его шавок, с которыми он был. Единственное здравомыслящее, кто понял, какой этот Дата злодей, была госпожа Фубуки, поэтому я ее и пощадил. И теперь, я хочу, чтобы вы определились, кого вы поддержите. Вашего нового истинного правителя Казихану Каюки, или тирана и деспота Дата, узурпировавшего трон, убив предыдущего правителя, своего родного брата. Я сейчас освобожу вам ноги, и те, кто за принцессу, тот пусть останется на месте, а те, кто против, пусть выйдут вперед и выскажут свое мнение, почему именно они против. Я подождал, и вперед вышло 23 человека. Что ж, достаточно много несогласных, но... Макутан. Пронзающие деревянные шипы. У тех шиноби оставались связанные руки и торс, деревянной лозой, которая превратилась в огромные шипы, пронзившие их насквозь и убили всех несогласных, превратив их в ежиков. Их тела, я подошел и уничтожил, стихии пыли. Так, несогласные. Вот чудо, куда-то внезапно исчезли. Итак, господа, может, кто-то еще хочет высказаться против принцессы. Что ж, остались только приверженцы новой, демократической власти. Господа, вашим новым юкикаги становится госпожа Фубуки, а вашим новым дайме, как я уже сказал, будет принцесса Каюки. А теперь, я вам всем, поставлю печати метки, с помощью которых, я, всегда, смогу вас найти и убить, если вдруг вы вздумаете, стать нукининами и покинуть страну снега. Конечно же, вы можете меня не послушать, и все же попытаться сбежать. И я буду только рад этому, так как, я разрабатываю одну интересную технику, выдирающую душу из тела, и мне как раз не хватает добровольцев. Душу, я, конечно, вашу уничтожу, и всю энергию пущу на благие дела, а какие именно, вас уже точно не будет интересовать. Так, что подходите по одному, давайте присягу, двум новым правителям, получайте метку, в виде стильной звездочки, и можете быть свободны, ну точнее относительно свободны. Попытайтесь сбежать или навредить принцессе, и вас будет ждать участь, хуже смерти. Когда все шиноби покинули тронный зал, Фубуки спросила меня: «Господин, почему вы сделали меня главной в Юкигакуре?» «Потому что, ты моя рабыня, а значит те, кто подчиняются тебе, тоже мои рабы, хотя сейчас они только догадываются об этом. Ты вместе с шиноби снега, должна будешь обеспечить безопасное правление Каюки. Она станет дайме, и я не смогу находиться все время с ней, максимум мой клон. Но я могу телепортироваться, так что буду, очень часто наведывается к вам. Каюки, я тут за тебя решаю много чего, взваливаю на твои плечи целую страну, ты то сама не против. Я думаю, что будет сложно, но ты мне поможешь, и Сандэй, и даже Фубуки. Я попытаюсь стать хорошим правителем страны снега». «Отлично, Фубуки, пошли тогда посмотрим на устройство, которое строил отец Каюки, и которое тупица Дата, так за 10 лет и не смог активировать. Господин, оно находится, недалеко, где-то на расстоянии 3 километров отсюда. Мы все пришли к небольшому шестиугольному каменному постаменту, вокруг которого было 6 огромных 60-метровых лепестков. Вот, господин, это и есть невероятно сильное оружие, построенное братом Дата. Я подошел к постаменту, а в его середине было шестиугольное отверстие. Мда, конечно, ваш Дата был одним из самых тупейших людей в мире, наверное, он по тупости идет сразу после Гата, пришедшего самолично добивать шиноби на мост, КХМ. Ладно, Каюки, дай-ка мне свой амулетик. Наруто, ты, что хочешь воспользоваться этим оружием, построенное моим отцом? Да никакое оружие, твой отец не строил. Это генератор, который будет обогревать вашу страну, а также на треть изменит полярность сен-чакры, то есть природной энергии. Сейчас в вашей стране природная чакра имеет окрас хьотана, то есть льда, а будет иметь окрас макутана, то есть растений. В общем, вставь этот шестигранный кристалл, поверни его, и твоя страна, как и обещал твой отец, расцветет. Отец, он обещал, что я увижу весну в стране снега. Это, именно это он, наверное, и имел в виду. Он делал все возможное, чтобы выполнить свое обещание. Я активирую его наследие, и увижу то, что он мечтал мне показать. Каюки подошла к постаменту, и, вставив кристалл, повернула его, от постамента к лепесткам пошли светящиеся линии. Сразу началось испарение льда, а лепестки засветились подо льдом радужным светом. Так, чё-то долго. Эффект должен был проявиться быстрее, наверное, лед на лепестках мешает, сейчас уберем. Хьотен. Как бы так попафосней назвать эту технику, когда огромные кучи льда просто тают. Может, таяние льдов не фигня. О, придумал, Хьотен. Глобальное потепление. В полукилометре от меня весь лед и снег превратился в воду, а генератор начал превращение сен-чакры льда в сен-чакру растений, и сразу начали расти трава и цвести цветочки. Хотя, можно ли вообще назвать технику наоборот уничтожавшую лед, Хьотеном, может тогда Футеном или Шакутеном, но я, вроде, все же манипулировал льдом. А, короче, пофиг, растаяли льды и растаяли. Наруто, что это я, когда была маленькая. А, это видать, твой отец записал голограмму. Ты была очень миленькой в детстве, ну давай послушаем и посмотрим запись. В центре устройства появилась огромная цветная голограмма маленькой Каюки, у которой отец спрашивал: «Каюки, что ты будешь делать, когда придет весна?» «Я стану принцессой». «О, а какой принцессой?» ну доброй, сильной. Принцессой, которая верит в добро. Ха-ха-ха. Это будет очень трудно. Но если ты не сдашься, и будешь верить в свои мечты, то они обязательно сбудутся. Отец Каюки тоже стал виден в голограмме, и повязал ей на шею амулет с шестигранным кристаллом. Ты видишь эту прекрасную принцессу, напротив? Ну, я еще не уверена. Я хочу стать еще кое-кем. Кем же? Актрисой, сказала маленькая Каюки на голограмме, на что ее отец начал смеяться. Каюки, которую я обнимал, и у которой лились слезы, когда она смотрела эту запись, тоже начала смеяться вслед за отцом, при этом, не прекращая плакать. Ну, Каюки, все плохое уже позади. Спасибо тебе, Наруто. Ни за что, моя принцесса. Но должен сказать, что это устройство незаконченное, его придется слегка доделать, так как он нерационально расходует энергию, из-за того, что использует принципы электроники, для изменения сен-чакры. Парочка фын исправит ситуацию. Я этим займусь чуть позже. А теперь пошли, посадим тебя на престол и сделаем тебя полноценной принцессой страны снега, хотя, название страны вам придется менять, на страну весны, или там страну ручьев. Мне нравится страна весны, Наруто. Она развернулась и поцеловала меня, я ей ответил взаимностью и нежно обнял. Мы отправились в столицу, где бывшие повстанцы уже развели активные действия, и всего через пару дней организовали пышную коронацию. Каюки нарядили в пышные церемониальные одеяния и большую широкополую шляпку, в которой Каюки выглядела слегка глупо. Нам нужно будет, уже завтра возвращается, точнее, нужно было бы, если бы мы решили, добирается до Конохи обычным способом. Но я предложил всех нас доставить домой телепортом, взамен того, что мы проведем здесь еще парочку дней. Ни у кого возражений не было, поэтому я проводил время с Мита, Каюки, Сакуре и Фубуки. Последняя должна все время находиться возле Каюки, так как я сделал ее телохранительницей принцессы. И когда я говорю все время, я имею в виду даже во время сна или во время моих игр с принцессой. Вот, например, когда я, наконец, решил заняться с принцессой сексом, она должна была стоять рядом с кроватью, а я ей еще и для прикола выдал горящую свечку. Потом, еще пришла Мита, и мы продолжили уже втроем, и все это время Фубуки должна была стоять и смотреть. Я перед отъездом решил хорошенько заездить Каюки, чтобы она точно согласилась вступить в гарем, так сказать, показать ей все прелести пребывания в нем. После 3 часов непрерывной любви и неисчислимого количества оргазмов, она согласилась. Потом, пока она отдыхала, я перешел на Мита и тоже быстренько отправил ее в нирвану. У Фубуки уже свечка начала подходить к концу. «Эй, Фубуки! Фубуки, очнись! Я, да господин, вы что-то хотели?» — спросила она, не отрывая взгляда от члена. «Как ты можешь наблюдать? Определенно хочу, тебя хочу. Но я все же дам тебе выбор, добровольно пойти ко мне в постельку и стать в итоге наложницей, тогда я сниму с тебя этот рабский ошейник. Или ты сейчас можешь уйти и навсегда остаться просто рабыней, которая состарится и умрет. Моим же наложницам и женам идет бонус. Это бесплатное омоложение и продление жизни, практически до бесконечности, пока тебя кто-то не убьет. Что тоже не проблема, так как я умею воскрешать. В общем, если согласна, туши свечку и раздевайся, а если нет, то можешь идти из комнаты и будешь защищать принцессу только, когда меня нет рядом». Фубуки стояла, смотрела то на меня, то на свечку, то на дверь, то на лежащих девочек, из которых лился мой белый сиропчик, то на мой член, то обратно на меня и так по кругу. «Фубуки, думай быстрей, а то, сейчас какая-то из девочек достаточно отдохнет, и я уже вновь займусь ею. Господин, я ведь вас не люблю, вы держите меня в рабстве, под страхом смерти. Когда я думаю что-то плохое о вас или о принцессе, мой ошейник начинает меня душить. Я не могу спать с вами, особенно теперь, когда я увидела ваш огромный член. Теперь я боюсь вас еще больше, вдруг вы порвете меня и превратите, там все у меня в месиво. Я даже не знаю, как эти двое могут этим с вами заниматься. Я, пожалуй, пойду». «Что ж, Фубуки, я соврал. Нету у тебя никакого выбора. Быстро разделась и притащила свою задницу сюда, чтобы я ее трахнул. Но, господин...» Ошейник начал слегка ее душить. «Я», — сказал быстро, — быстро оголила свои роскошные сиськи. И не волнуйся, я твои отверстия после полечу. Да, так-то, нафиг, эту демократию и свободу выбора. Кто сильный, тот и устанавливает правила. Фубуки разделась и, подойдя к кровати, начала мяться. Ложись давай, чё ты как целка. Да, вот за эту фигуру, я и оставил тебя в живых. Была б ты еще более покладистая, цены б тебе не было. А так придется слегка поломать тебя, и начнем мы, наверное, с твоей девственной попки. Нет, господин, только не туда, пожалуйста. У рабыни и не спрашивали. А то я недавно тебя спросил по-хорошему, а ты мне фигню ответила. Так надо, тут все хорошенько смазать, думаю, то, что вытекает из мета, прекрасно подойдет. Ух ты, какая узенькая, и так сжимает, нужно больше смазки, а то вообще не пролезет. Хорошо, что в мета, и на мета, ее полно, да и принцесса не сильно уступает, и ты, Фубуки, тоже скоро не будешь им уступать. Господин, прошу, прекратите, а тебе че больно? Удивился я, так как уже давно все обезболил. Нет, но, когда вы засовываете туда пальцы, это очень непривычно, и мне это не нравится. А меня не волнует, нравится тебе это или не нравится, главное, чтобы именно мне нравилось. А мнение у рабынь, никто и не спрашивает. В общем, после пары дней, оказалось, что Фубуки, та еще мазохистка, любящая, чтобы ее брали пожестче, сама она пытается упираться, но все это выглядит не слишком убедительно, когда она кончает как бешеная. Похоже, ей даже нравится роль бесправной рабыни, которую хозяин жестко имеет, без ее спросу. Конечно, можно подумать, что это мне все кажется, и я выдаю желаемое за действительное, и тем самым оправдываю то, что я практически беру ее силой. Но я могу, как и Карин, различать эмоции по чакре, и то, что Фубуки это нравится, можно понять даже и не сенсору, просто посмотреть на ее мордашку, когда она кончает, после ее анального наказания, господином. Вскоре нам пришлось возвращаться, но для меня расстояние это не проблема. Так что, когда всего через пару недель я окончательно доделал временный барьер, я стал частым гостем в, теперь уже, стране весны. А особенно частым гостем я стал в интимных отверстиях принцессы этой страны и ее телохранительницы-мазохистки. Комментарий глава 11. Прохладная миссия. Мета, в каюте принцессы. HTTPS. Share, F1 Kipng Shazu 8R6 ZOU 9W Jazz Vzdjlb 1 HFRF 7 Ng PO 2 I 69 KV 5 QHL 74 AU 6 WXQ KCV 3 CW Photo F1 Kipmerl 8 OU VOU 6 PBM 9 B5 Y2 J5 KCK 8 LSHW 4 HS 5 K Ки равно WDLX1 DQMV 94 Y1 DVB 2 PM 1 FITF 3 Каюки HTTPS Share, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МХС ВАКС КМС КСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВГ Фоутоу, F1 Кипн ВСИ ДЖЕК КН 9 НЛ ПИ БИ ДЖЕЙ 7 0 АД 386 ЧИ ИКСАФ БМ 8 XTSR КИ РАВНОЙ ВФ ГВДУФ БКМ ВК 4 ЗИСИ 1 НАНС ДБ 43 ТИ WXPM ДЖЕЙ 16 МДИЧН Каюки, HTTPS Share, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКС ВАКС КМС КСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВК Фото, F1 КИП 8 L 234 ИС 30 БРМС БМЛ 1 Л БН 9 ДС ВИН КАЙ ТИ В 42 ВДАЙ КИ РАВНОЙ ВФ ГВДУФ БКМ 4 ЗИСИ 1 НАНС ДБ 43 ТИ WXPM ДЖ 16 МДИЧН Фубуки HTTPS Share, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКС ВАКС КМС КСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВК Фото, F1 КИПИС 1 ЭДЖКС ЭКС БЗПНК ТНКР ЭКСКС КНО ЛЕРБ 4 ВАЙ 7 КИ РАВНОЙ ВФ ГВДУФ БКМ 4 ЗИСИ 1 НАНС ДБ 43 ТИ WXPM ДЖ 16 МДИЧН Фубуки, HTTPS Share, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКС ВАКС КМС КСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВК Фото, F1 КИП ФС 8 ДЖК ДВ 2 ЛИ 0 ВКИКС 3 АЙ 0 КДЖКС 0 3 ДЖРК КИ РАВНОЙ ВФ ГВДУФ БКМ 4 ЗИСИ 1 НАНС ДБ 43 WXPM ДЖ 16 МДИЧН равно глава 12. Чайная миссия равно. Вернувшись домой, я первым делом взял отгул на 2 дня и сказал, чтобы меня в это время не беспокоили, так как я буду занят очень важным делом. А именно, я, наконец, поставил себе фуин-накопитель, который также должен был дублировать мне СЦЧ. Так вот, я создал клона из чакра плоти, который будет должен следить за моим самочувствием, потом, дождавшись восстановления резерва, я закинулся кучей различных таблеток, которые должны будут помочь легче перенести дублирование СЦЧ. Эти таблетки изготовили мои же клоны, из растений, созданных с помощью Макутана. Я, за то, что помогал Цунаде расплатиться с долгами, и давал ей золотые слитки и драгоценности, попросил отдать мне в пользование 8 гектаров, окружающей мой дом территории, покрытой лесом. Цунаде была рада расплатиться со мной, всего лишь отдав мне никому не нужную землю на окраине деревни. Я же огородил тот участок и выращивал на нем разные мои экспериментальные растения. Некоторые из них шли в пищу, как очень вкусные продукты, некоторые имели полезные медицинские свойства, и из них я делал различные лечебные пилюли, а некоторые были просто невероятно красивыми и отправлялись украшать собой сад дома. Так вот, 3 часа меня лихорадило из-за дублирования СЦЧ, клон лечил меня, давал новые пилюли и отпаивал лечебными настоями. Но по окончанию, немного отдохнув и поприменяв на себя все виды исцелений, я посмотрел на результат, и он меня удовлетворил. Объем чакры вырос больше, чем в 2 раза, а скорость восстановления чуть больше, чем на треть. Если же мой резерв был полон, то чакра начинала накапливаться в фуин-накопителе на животе, с откуда я ее мог брать свободно в любом количестве. Также в фуин-накопитель я мог помещать и своих клонов, которые, находясь в пространстве печати, на свое существование вообще не тратили чакру, поэтому могли храниться бесконечно долго. Туда я на всякий случай запечатал половину из той сотни, которая брала штурмом крепость Дата. Другая половина отправилась помогать строить мой летающий замок-остров. Диагностика моего организма ничего серьезного не выявила, так что можно было даже и не волноваться и ставить эту печать еще до миссии в стране снега. И вот после этого я решил сделать временный барьер, попыток было много, но в итоге получился полуметровый куб, похожий на кубик Рубика, только из 4 цветов. Черного, золотого, темно-бирюзового и темно-металлического, состоящий из природного черного алмаза, который пришлось искать в местах потухших вулканов, из вулканического золота, из алмаза Дейтона и Вольфрама. Черный алмаз и вулканическое золото – одни из лучших накопителей и проводников маны, которых можно только найти, лучше, наверное, только кристаллизованный ихор, то есть застывшая кровь бога, и мифрил. А алмаз из Дейтона и Вольфрам – лучшие на данный момент материалы для накопления и проводимости чакры. В общем, этот куб создает легкий пространственный барьер, который отделяет весь объем барьера от основного мира. Чакрой этот пространственный барьер усиливался и по факту дополнялся еще одним барьером, но уже на основе фуин, в которой был и преобразователь нейтральной чакры в чакру скорости, которая уже все в этом барьере и ускоряла в 60 раз, включая все физические законы. И по факту получается, что это не временный барьер, а ускоренное пространство, наподобие пространства призыва жаб, где время течет в 7 раз быстрее, чем в обычном мире. Ну, пофиг на название, главное, что час, проведенный в барьере, равен всего минуте вне барьера. Стоимость одного ускоренного часа – 1200 единиц чакры и 300 маны, причем барьер мог питаться, как и от энергии, накопленной в кубе накопителя, так и от тех, кто находился в барьере. В нем же моя энергия также восстанавливалась ускоренно, то есть я мог находиться в нем практически все время, так как регенерация маны и чакры перекрывала стоимость нахождения в нем, но, конечно, и регенерация уменьшалась на эту сумму энергии. Барьер эффективно работал в помещениях размером 75 метров на 75 метров на 4 метра, а если комната была больше, то коэффициент ускорения времени очень сильно падал. Ну, спальня у меня как раз где-то таких размеров. Но вот для мастерской пришлось создавать новые помещения поменьше, где я мог никуда не спеша мастерить различные артефакты, на которые раньше у меня не хватало времени, но которые я планировал сделать. Также изучал технологии бывшей страны снега, в особенности их чакра-броню, которая мне в принципе нафиг не надо, но некоторым она может пригодиться. Ведь достаточно слабым и посредственным шиноби страны снега она помогла противостоять шиноби других великих стран. Возможность отражать среднее по силе ниндзюцу, возможность летать, усиление чакры пользователя, все это очень может пригодиться, например, моей будущей возможной жене Тен-Тен, которая хоть и красива и мила, но кунаичи она, все же, слабенькая. Но, броню в таком виде, я ей не дам, ведь эту чакра броню, можно намного улучшить, используя фуиндзюцу из очарования, и как только сделаю, окончательно устраивающий меня вариант, так броню Тен-Тен и подарю. Теперь же, у меня освободилось много времени, и за день я успеваю, и потренироваться с Гаем, где соблазняю Тен-Тен, и отослать клонов на тренировку киндзюцу, освоение Гудадамы, постройку замка, улучшение устройства от Цакаюки, а также на изготовление различных артефактов, и на постельные игры со всеми моими девочками, и на здоровый отдых со сном. В общем, теперь в сутках у меня по 40-60 часов. Еще начал наведываться и к Хинате сына, а то мы раньше не часто могли видеться, и я наши отношения слегка подзабросил из-за нехватки времени. С Хинатой мы тренировались, я подарил ей один мой артефактик, два сапфировых треугольничка, которые нужно цеплять на виски, и они усиливают бьякуган, ускоряют его развитие, а также стимулируют скрытые в нем свернутые чакра структуры, отвечающие за его эволюцию в Тинсиган. Хината, когда я ей предложил вместе заниматься, очень обрадовалась, ну, еще и покраснела. Она видела на третьем этапе экзамена, как я использовал их клановый стиль на очень высоком уровне. Кстати, отец Хинаты был очень зол на меня из-за этого, и хотел потребовать объяснения в том, откуда я узнал секретные клановые приемы. Но потом случилось нападение, которое отразил я и тысячи моих клонов, поэтому он пересрался и решил не связываться с человеком, который смог противостоять аж двум скрытым деревням, с каким-то уж не самым многочисленным кланом, я бы справился еще легче. Но перед тренировками с Хинатой я поставил условие, что буду помогать ей только если она будет одета вот этот обтягивающий топик и такие же обтягивающие шортики, которые я ей выдал. Она посмотрела на предложенную одежду, потом на себя, потом на меня, потом сильно покраснела и упала в обморок. Я решил, что надо уже Хинату приучать к разврату, а то когда она со мной говорит, все еще иногда краснеет, когда я ее обнимаю, то мне приходится предотвращать падение ее в обморок. Это такими темпами, мне лет до 17 придется ждать, пока мы, наконец, сможем перейти к интиму, а мне хочется побыстрее, поэтому будем форсировать события. Все же, с горем пополам, мне удалось уговорить ее напялить эту очень открытую и облегающую спортивную униформу. Правда, еще разок, мне приходилось возвращать ее в сознание, было это, когда она показалась мне, в этой секси-униформе, и я завалил ее комплиментами, и в особенности нахваливал ее фигуру, ее сочную попку, подтянутый животик, и красивую, большую, для ее возраста, грудь 3,5 размера. Дальше мы все же начали тренировку, и Хината начала понемногу привыкать к плотоядному взгляду, которым я на нее смотрел, и ей он очень нравился, ведь доказывал мою очень большую заинтересованность в ней. Сына было полегче, она девочка уверенная, я бы даже сказал слегка самоуверенная, но такая стервозненькая она мне очень даже нравится. Кына подход найти было легко, это цветы, которые я как обладатель Макутана, мог вырастить самые разнообразные, такие которые только можно представить. Прозрачные, как будто сделаны из хрусталя или стекла, светящиеся, просто или только ночью, меняющие свой цвет в течение дня, перламутровые, переливающиеся на свету всеми цветами радуги, с различными формами листьев, стеблей и цветков, различные по фактуре лепестков и листьев со стеблем, от гладких до бархатных, с разнообразными приятными запахами. Еще и налюбила ходить по магазинам, а так как я был достаточно богат, чтобы ни в чем ей не отказывать, она с радостью брала меня вместе с собой на шопинг. У нас были такие, как бы свидания, мы встречались, я дарил ей какие-нибудь необычные цветы и пакетик их семян, заправленные макутаном, чтобы они быстро проросли. Потом мы шли по магазинам или просто гулять по деревне, заходя также и в разные ресторанчики. Как-то Ина затащила меня на тренировку своей команды, чтобы показать, какая она невероятная кунаичи, и как мне повезло, что она обратила на меня внимание. Их наставник Асума, так как он знал, что я силен, предложил, чтобы их формация и наши качо попробовала одолеть меня в спарринге. Мне было несложно, так что я согласился. Мы вышли друг напротив друга. Я, конечно, одел свою броню. И как только Асума объявила о начале боя, то Ина применила технику переноса сознания, а Нара технику теневого подражания. И они, конечно же, не сработали, что сильно удивило как Ина, так и Шику. Я же медленным шагом пошел прямиком на них, при этом демонстративно разминая кулаки. Ина и Шикамару вновь начали пытаться использовать свои клановые техники, но все их потуги сводила на нет броня. Тогда в игру решил вступить Чоуджи, и, увеличившись в размерах, решил атаковать меня снарядом мясного танка. Он превратился в шар и, начав сильно вращаться, понесся на меня. Я же перехватил его одной рукой, и, уменьшив его вес с антигравитацией, приподнял рукой над землей и кинул в Шику, а то он решил кунай в меня пометать. Асума же, видя беспомощность своих подопечных против меня, остановил бой. Ина расстроилась, что вообще ничего не смогла показать, поэтому, чтобы утешить ее, я повел погулять Ина по своему саду и по территории с экспериментальными видами растений, где ей сильно понравились деревья с гигантскими цветами с диаметром в 6 метров. Также, мы поужинали у меня дома, где за столом были Мита, Карин, Кин и Сакура, которая до сих пор каждый день приходит ко мне тренироваться, ну и поужинать и пообедать, конечно. Еще, после ужина, подарил Ина две золотые заколочки, похожие на нейроусилители из Евангелиона, хотя, по сути, они ими и являются, так как усиливают все ментальные техники клана Иманака, а также нейтрализуют один главный негативный побочный эффект клановой техники переноса сознания, а именно, если тело, в которое перенеслось сознание пользователь техники, повредится или ранится, то все повреждения перенесутся и на настоящее тело пользователя техники. Это происходит из-за того, что в технике используется интон, то есть много пси, риацу и немного праны, а если использовать много пси и совсем кроху риацу с праной, то этот негативный эффект пропадает. Также эти заколки являются накопителями, как раз, такой чакры, и если у Ина полный резерв, то вся производимая чакра скапливается в этих заколках и превращается в ту, что само лучше подходит для клановых техник Иманок. В конце дня я отвел ее домой, где перед входом в квартал, на третий день свиданий мы, наконец, поцеловались. Уж в этом поцелуе я постарался передать то, что хочу с ней сделать, но пока не могу. Этот пятиминутный поцелуй можно было даже приравнять к легкому сексу, так как и на похоже кончила. Ну не мудрено, у меня столько практики в последнее время, в особенности теперь, с временным барьером, мы с девочками можем, в нем, хоть днями напролет развлекаться. И когда Ина на подкашивающихся ногах, странной походкой, наконец, дошагала до своего дома, я переместился, как раз поразвлекаться, пару десятков часиков с Мита, Карин и Кин, а потом наведался, и к моей принцессе и ее охраннице-рабыне. Но выходные кончились, и нас вызвала к себе Хокаге, но не для того, чтобы наконец выдать мне Чунина, нет, она вызвала нашу команду, чтобы дать миссию. Мы зашли в кабинет, и я сказал: «Привет, Сучан, чё вызывала? Или может ты просто по мне соскучилась? Так, могла бы вызвать меня одного, право слова не нужно было для этого дергать всю команду. Наруто, прекрати так фамильярно обращаться к своей Хокаге. Ну, что ты, Сучан, какая между нами может быть официальщина, когда я тебя лапал да видел голый? Какие уж тут теперь могут быть Цунади сама или Хокаге сама, только Сучан. Наруто, будешь меня злить, и я опять заставлю тебя 2 недели в одиночку выполнять плюс-плюс-плюс-ди-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, ранговые миссии. Ой, Сучан, спасибо тебе за эти миссии, на них я отправлял своего клона, а сам занимался важными делами. Ну ладно, Сучан, я хотел спросить, когда мне уже выдадут Чунина, думаю я, то его точно заслужил. Будешь называть меня Сучан и Чунина не получишь, навсегда останешься Генином. Уж я об этом позабочусь. Какая ты злая, Сучан. Могла бы просто ответить, что после собрания джоунинов. Ну, раз ты знаешь, зачем тогда спрашиваешь? Конечно же, чтобы услышать твой ангельский голосок, Сучан. Ох, Наруто, врезала б тебе, да только не может Хокаге позволить себе избивать Генинов. Ну да, именно по этой причине, а не потому, что в прошлые разы, когда ты меня пыталась ударить, у тебя ничего не получилось. Только кабинет потом пришлось чинить, да стол новый заказывать. Кстати, стол делал я, как он тебе. Плохой стол, предыдущие были лучше. Они хотя бы, когда я по ним сильно била, для выплескивания эмоций, ломались и этим успокаивали меня. А этот, я даже со всей своей силой била, и ему хоть бы хны, даже с места не сдвинулся. Вот как мне теперь эффектно пугать подчиненных, показывая, какая я сильная, что от моих ударов по столу они разлетаются в щепки. Так, Цучан, я же бюджетные деньги экономлю. Ты со времен, как стала Хокаге, уже 5 столов сломала, этот уже 6. Но при этом, Хокаге ты стала всего чуть больше месяца назад. Ну ладно, Цучан, давай уже доставай свиток с вранговой миссией по эскорту и охране, который ты приготовила, для нашей команды, у себя под столом. Я-то, уже все прочел, но вот команде будет полезно послушать условия задания. Кстати, Цучан, сегодня черные кружевные, тебе идут. Хотя предыдущие красные, мне, все же, понравились больше. Вот же, маленький верткий глазастый извращенец. Хэрге, так надо успокоиться. Цунади, ты выше этого, ты Хокаге, ты не должна бросаться на Генина с целью убить извращенца. Да, не должна, хотя очень хочется. И, вух, подышали глубоко и злость прошла. Цучан, когда ты глубоко дышишь, твоя грудь так эротично колышется, особенно глядя моими глазами. Наруто, я вырву тебе твои глаза, если не прекратишь ими на меня пялиться. Но это не моя вина, что вы такая сексуальная, и что я не могу сдержаться. Уверен, Хьюги тоже не сдерживаются. Но давайте перейдем уже к делу, а то с тобой, Цучан, я могу хоть днями припираться. Ладно, как и сказал этот паршивец, я поручаю вам миссию Вранга, причем делать вы ее будете сами, без Какаши. Слушайте пояснение. Раз в 4 года, в соседней стране Чая, происходит гонка пылающего огня. Мы получили запрос на сопровождение бегуна, участвующего в этой гонке. Однако прежде чем посыльные добрались сюда, они были атакованы наемником противника. В общем, отправляйтесь в страну Чая и встретитесь с заказчиком, господином Джирача. Поспешите, вы должны быть там до заката.